Реквием по иному миру. Глава 1. Ценная бандероль. Бортовая дата 13.09.2525 года от Рождества Христова. Капитан Патрик Риган. Несем дежурство близ экзопланеты Проксима Центавра. Трюмы загружены. Таможенные рейды проведены. Лежим в дрейфе. Примерно в километре от рудника 1724. У ближайшего астероида. Запасы пополнены. Метеоритная активность малая. Радиация в норме. Команда здорова. Корабли всей его системы исправны, все, что можно, починено, все, что нужно, окрашено. Палуба сияет чистотой, команда мается от безделья. Ждем приказ для отбытия к основному флоту. Конец записи. Капитан перевернулся в кресле и посмотрел за спину. Записала, обратился он к силуэту, стоящему поодаль в полумраке смотровой площадки. Да, капитан, как всегда, ответил ему приятный женский голос. И, конечно, внесла поправки, конечно. «Капитан, это официальный документ, ох, когда это кончится?» – воскликнул Риган, растекаясь по креслу. «Ждать уже сил нет, утомил этот унылый пейзаж. Разверни корабль, хочу видеть звезды». «Выполняю», – отозвалась она. Небо над прозрачным панорамным куполом дрогнуло, и огни старательской артели сменились живописной россыпью звезд. «Чем занята команда?» «Часть команды, с вашего разрешения», пребывает в стазисе. Инженерный отсек соревнуется в точной калибровке ядер реакторов. Камбус работает над очередным кулинарным шедевром. Лингвист развлекает оставшийся экипаж эльфийской культурой и фехтованием. Про тех, кто уединился, тоже отчитаться? Нет, лишнее. Их право. И как там у инженеров? Счет идет уже на атомы. Да ну, оживился капитан. Я тоже рада. Не беспокойтесь. Перед стартом, я верну все, как было. Согласно техническому регламенту, не сомневаюсь, вздохнул он, на камбузе, когда эта вакханалия закончится, я тоже верну все в норму. Лингвиста ты тоже вернешь в норму, боюсь, тут я бессильна, она развела руками. Ага, капитан довольно ухмыльнулся, малая толика свободы у нас еще есть, хорошая физподготовка не бывает лишней, главное, чтобы не пропускали вахты, я прослежу за этим, капитан. Анна, да? А ты сама-то, не хочешь с кем-нибудь уединиться? Я ваша, капитан, и только ваша. В уставе нет на этот счет ограничений. Патрик Риган весело прихмыкнул, потянулся всем телом и легко встал с кресла. Дальнее обнаружение. Скомандовал он. Сектор 12. Похоже, к нам гости. Перед глазами капитана возник панорамный экран с изображением движущегося объекта. Небольшое курьерское судно стремительно приближалось к кораблю. Оно только что вышло из-под пространства, создав яркую реверсивную вспышку. Именно ее и заметил Риган. «Почта?» – удивился капитан. «Как интересно, курьерский корабль малых размеров и малой дальности, не имеет своих ускорителей, разогнан принудительно. Давно я такого не видел. Билет в один конец, значит, вероятно, торможение не завершено. Судно неуправляемо, движется по инерции, издает автоматический сигнал СОС. Мои действия, все по уставу, инерцию под контроль, открыть док, принять на борт, команда по кораблю, бригада медиков и спасателей в док, неуправляемый челнок совершает аварийную стыковку, приготовиться к экстренному маневру, сделано, капитан. Риган заложил руки за спину и выпрямился, на палубах корабля противно забрюзжал зуммер тревоги, хотя этого уже давно не требовалось, информация среди экипажа распространялась мгновенно и адресно, но, зуммер на судне есть, и он исправен. Почему бы и нет, дежурные офицеры заняли свои посты, спасатели облачились в инженерные скафандры, бригада заспанных медиков уже переминалась с ноги на ногу у аварийного шлюза, Анна совершила разворот судна и, балансируя маневровыми двигателями, точно синхронизировала скорость громадного ТЛО и почтового шаттла. Почтовое судно, приторможенное силовым полем, плавно вошло в шлюз и уткнулось носом в причальную палубу. Конечно, можно было использовать аварийных дронов или демпферное поле, но Анна, чувствующая корабль интуитивно, по каким-то своим причинам поступила именно так. Когда створки дока окончательно отделили шаттл от внешнего космоса, маленькое судно плавно опустили на палубу. К счастью, никаких нештатных ситуаций вроде возгорания и задымления не стряслось. Спасательная служба бережно вскрыла грузовой люк и проникла внутрь. Экипажем его оказался один единственный человек в глубоком стазисе, а грузом – несколько ящиков с провизией и медикаментами, видимо, на непредвиденный случай. Стазис-поле, а вернее поле нулевой фазы – явление автономное. зацикленное само на себя. Оно не требует внешнего источника питания. Если объяснить совсем буквально, то оно, по сути, останавливает ход времени в определенном пространстве. Нарушая ткань пространства времени, оно как бы вырывает объект из действительности, в том состоянии, в каком он есть на данный момент. В отличие от анабиотических камер, ему не нужно никаких дополнительных средств поддержки жизнеобеспечения, и оно не оказывает пагубного влияния на здоровье живых существ. Единственный минус – стазис поле нельзя отключить самостоятельно, только с помощью устройств таймеров или внешнего вмешательства. Если поле слабое, рассчитанное, например, на одного человека, бывает достаточно просто подкинуть что-либо внутрь контура. Масса объекта меняется, цикл нарушается, и поле рассеивается. Как и все гениальные, оно было открыто случайно, во время экспериментов с энергией вакуума. Сложность применения заключалась в том, чтобы привязать физическое тело, объятое полем к точке пространства, но убрать привязку ко времени. Так и возникла теория нулевой фазы. По сути, в этой фазе поле, как бы заранее, на ничтожную долю секунды совмещает пространство и время и тут же, как бы догоняет этот момент. Это происходит за счет постоянного движения пространства во Вселенной. Поле остается привязанным к пространству, а время внутри него по факту не движется. Вернее, движется, но течение его равно чудовищно малой погрешности. На крупных судах стазис может охватывать весь объем или отдельные секции, или каюты. На малых же судах, и сверхмалых, присутствуют переносные стазис-камеры. Их отличие в том, что такой стазис можно прервать исключительно таймером, либо извне, пользуясь консолью. Как правило, консоли фиксируют в своем интерфейсе жизненные показатели человека на момент погружения в стазис, но не всегда. Именно поэтому, в экстренных ситуациях, их и транспортируют сразу в медотсек, где есть специализированное медицинское оборудование на этот случай. Стандарты по флоту на этот счет крайне строгие. Камеру с пассажиром шаттла бережно извлекли и транспортировали в медотсек. Капитан прибыл на место практически сразу, в сопровождении Анны, конечно. Когда отключили стазис, человек в форме офицера Объединенного флота ожил и встревоженно огляделся. «Капитан Риган?» – тут же спросил он. «Я Риган», – представился капитан. «Иен Гайсин, с этого момента наблюдатель при вашей миссии». «Миссии?» – удивился капитан. «Доставка топлива, вот наша текущая миссия. Это вы собираетесь наблюдать?» «Так точно, топливо», – кивнул он. «Как бы сказать, в общем, все поменялось. Где мы можем поговорить наедине?» «Зал для брифингов». Риган повел бровью. «Может, для начала, придете в себя и отдохнете? На это еще будет время, капитан». «Я в порядке». «Ну ладно, в таком случае, следуйте за мной, Иен». Капитан развернулся и вышел из лазарета. Встревоженный гость, нелепо взмахнув рукой в знак приветствия, под слегка ошалелые взгляды команды, покинул стазис-камеру и шагнул следом за капитаном. Впрочем, из стазиса каждый выходит по-разному. Зависит от особенностей сознания человека. Но обычно, человеку кажется, что прошла лишь секунда-другая. Спустя какое-то время, озадаченный капитан Риган и его нежданный гость расположились в зале для брифингов. Офицер Гайсин выглядел встревоженно и заметно нервничал. «Мы одни», — заметил капитан. «А она», — Гайсин указал на Анну. «Думаю, нет смысла скрывать что-то от нее. Все равно узнает». «Да, да вы правы. Просто на моем судне все несколько иначе. Перейдем к делу». Гайсин достал из внутреннего кармана блок памяти и поместил на устройство ввода. «Нам нужно попасть на землю. Как можно скорее». Риган кивнул, давая гостю возможность продолжить. В воздухе возник панорамный экран, на котором отобразилась солнечная система. «Мы потеряли связь с Землей», — объявил Иен. «В каком именно смысле потеряли?» «В самом, что ни на есть прямом. На Солнце была зафиксирована аномальная вспышка, волна от которой прокатилась по всей системе и рассеялась спустя многие миллионы километров. Не факт, что именно она явилась причиной, но очевидные совпадения налицо. Связи нет, как нет ее и с ближайшими колониями на Марсе, Луне, Юпитере, Уране и их лунах. Станции слежения не отвечают. Все, кроме автономных, которые находятся на расстоянии больше светового года. И, как давно, осведомилась Анна, несколько месяцев. Учитывая то время, что я провел в пути примерно 7, если не ошибаюсь, флот сейчас где-то в одном календарном годе пути от нас, да, примерно так, кивнул Гайсин. если учитывать максимальную скорость. Но на деле, значит ли это, что вы двигались со скоростью, практически вдвое превышающей максимальную скорость Таллау? Так и есть. Это как же, оживился Риган. Если коротко, то мой шаттл оснастили одноступенчатым ускорителем и поместили на нос грузового корабля. Разогнали его в автоматическом режиме до субсветовой скорости, а потом разогнали уже мой шаттл. Как вы догадались, все ресурсы моего судна ушли на торможение и выход из-под пространства. Разумеется, грузовой корабль уничтожили, распылили на атомы в целях безопасности. ХМ технически это возможно, усомнился Риган. Но масса обоих кораблей должна быть вывешена до грамма, а вектор движения идеально высчитан. Так и было, капитан. Набор предметов в трюме моего шаттла не случайен. Запуск производили при помощи синхронизированных гравитационных полей трех линкоров, с поправкой на текущие координатные изменения. Так вектор ускорения должен был быть идеальным. Такие затраты, чтобы отправить одного человека, немыслимо. Да и опасно, к тому же, рискованно, согласилась Анна. Вы могли отказаться. Сейчас мирное время и вас никто не осудит, Иен. Так точно, отбор был справедливым. Я доброволец. Совесть совета останется чиста. И, что вас на это сподвигло, простите за прямоту, поинтересовался Риган. Личные мотивы, капитан, тут нет тайны. Я сразу вскрою карты, чтобы не было недопонимания. Дело в том, что на земле у меня осталась жена. Ну, вы понимаете, была женой до того, как я вступил во флот. Для вас достаточно такого объяснения? Что ж, Риган заерзал в кресле. Весомый аргумент. Простите за бестактность. Риган встал и подошел ближе к экрану, на котором циклично повторялось одно и то же. Солнце вспыхивало, и яркая волна, отделяясь от него, постепенно рассеивалась по солнечной системе. Подтвердите ваши полномочия, перед тем как мы продолжим разговор. Да, конечно, с минуты на минуту вам поступит приказ о моем назначении. Его отослали отдельно от первой директивы. По понятным причинам. Риган вопросительно посмотрел на своего навигационного андроида, и Анна дала утвердительный ответ. Все верно, капитан. Серия кодированных импульсов, только что. Приказ получен. Мы переходим под командование Иена Гайсина с момента его появления на борту Таллау. Утверждено непосредственно советом флота. Не совсем так, поправил Иен. Я не капитан, я аналитик. Командование кораблем – это ваша задача, как и прежде. Во всем остальном мне развязаны руки. ХМ звучит пугающе, заметил Риган. Но как бы там ни было, мы в вашем распоряжении. Иен, немного расслабившись, крепко пожал предложенную ему руку. Так, значит, наша цель – Земля? Так точно. Вы единственное подходящее судно, дрейфующее ближе всего к Солнечной системе. Да именно эта близость будоражила умы фантастов прошлых столетий. Что вы имеете в виду, Риган? Не понял Иен. Да так, литературное наблюдение. Любите ретро-фантастику 19-го, 20-го века? Читали? Нет, не доводилось. Забавная литература. Не берите в голову. Это я так, к слову, дружелюбно пояснил Риган. Так, что дальше, капитан? Вы должны представиться и озвучить приказ флота в присутствии капитана судна или его первого помощника. Для протокола, Иен. Бортовой интерфейс перед вами, он указал на Анну. Конечно, запись в судовой журнал. Иен Гайсин, полномочный офицер флота. Согласно решению высшего командования флота, приказываю капитану таможенного судна Таллау, Патрику Ригану, немедленно прекратить текущую миссию и взять курс на Солнечную систему. Дата и время согласно бортовому исчислению. Принято, кивнула Анна. Начинаем подготовку к полету. Так точно, вздохнул капитан. Буди команду, начинай предстартовые проверки. Что-то интересное намечается. Гайсин глянул на него искоса, но промолчал. Капитану виднее. Иен, почти ласково обратилась к нему Анна. Да, хоть вы и провели весь путь в стазисе, все же, дорога была рискованной и не близкой. Я рекомендую вам отдохнуть хотя бы пару часов, а мы пока подготовим судно к отбытию. Ваше присутствие не обязательно. Вы правы, я чувствую себя чертовски усталым. И еще один момент. Как я понял, штатный язык на корабле русский. Да, Таллау корабль проекта «Рубеж», его интерфейс унифицирован, как и на любом корабле флота, но надписи, таблички и техническая документация все же на русском. Ведение протокола тоже, так рациональнее. Но в быту команда общается как им удобно, проинформировала Анна. Обычно это дикая смесь нескольких языков, добавил Риган. Как и везде, Устало усмехнулся Иен. «Я так понимаю, личных вещей у вас с собой нет?» – осведомилась Анна. «Да, пожалуй, так, стандартный комплект флота, ничего более. Тогда занимайте любую свободную каюту поближе к мостику. Вещи доставят позднее. Дежурный офицер в вашем распоряжении». Отдав честь капитану судна, незваный гость развернулся на каблуках и проследовал за поджидавшим его в сторонке офицером. Быстро раздав необходимые приказания, Риган какое-то время сосредоточенно грыз заусенец на большом пальце левой руки. Анна, застыв в неестественно ровной позе, ненавязчиво наблюдала за этим процессом. «Бред какой-то, не находишь?» – выпалил он раздраженно. Анна лишь пожала на это плечами. Странное чувство, будто реальность куда-то уходит, уступая место посредственному сюжету с глупой концовкой. «Да, я доверяю вашему литературному чутью, капитан. Кукла ты, механическая. На все-то ответ есть. Прими вахту. Пойду, вздремну часок. Зови, когда на камбузе со своими шедеврами закончит. От этих переживаний не есть, а прямо жрать хочется». Глава 2. Дорога к дому. «Сегодня камбуз сотворил чудо», — заявил капитан Риган, едва закончив трапезу. «Давайте им поаплодируем. Давайте, давайте. Не стесняйтесь. Они заслужили». По обеденному залу прокатилось эхо робких аплодисментов. «Скромно. Ну, хотя бы так. Видимо, понравилось не всем». Капитан встал, расправил плечи и долгим взглядом обвел членов своей команды. Собрались не все. Кто-то был на вахте, кто-то еще в стазисе. Но основная часть техников, медиков и офицеров все же не захотела пропустить отличный ужин. Риган битый час думал, как донести до команды то, что недавно узнал, и теперь был готов произнести речь, без преувеличений. Анна встала подле него и включила трансляцию по кораблю. Кивком головы она пригласила Ригана начинать. «Соратники!» – воскликнул капитан. «Я так долго думал, как сообщить вам эту радостную весть, что, кажется, сломал голову». По залу пронесся тихий гогот. Экипаж замер. «Короче, мы летим домой, на землю. Прямо сейчас. А пока не созрели вопросы, на которые нет ответов, я вас покину. Брифинг для офицеров через час». Речь капитана закончилась так же внезапно, как и началась. Пока люди соображали, что к чему, он действительно покинул зал через камбуз. Анна одарила его укоризненным взглядом, на что Риган лаконично заметил: «Краткость – сестра таланта. В таком случае, капитан, вы крайне талантливый человек и руководитель». «А разве это не так?» – возмутился он. «Не смею в вас сомневаться», – отчеканила Анна. Риган воздел указательный палец к небу и поспешил в рубку, где стало заметно оживленнее. Подготовка к старту шла полным ходом. Анна семенила следом, попутно анализируя состояние модулей корабля, действия экипажа и еще с полторы сотни факторов первостепенной важности. Благодаря долгому пребыванию близ орбиты Проксима Центавра, экипаж и автоматические ремонтные системы привели судно в отличное состояние. Практически все основные и дублирующие системы были отревизированы. Груз таможенного конфиската систематизирован и закреплен должным образом. Оружейные системы настроены и пристрелены. Плиты внешнего покрытия корабля частично заменены на новые. В общем, создавалось впечатление, что Талау действительно все это время готовился к дальнему походу. Стазис-поле, надо сказать, не единственное открытие человечества, сделанное в процессе изучения энергетических возмущений во Вселенной, и в вакууме, в частности. Изучение темной материи дало понятие о гравитации. Изучение гравитации дало знание об инерции. Собственно, благодаря этим знаниям, слабые человеческие тела получили возможность перемещаться со скоростью куда большей, чем скорость света, избегая временного парадокса Вселенной и разрушения клеточной структуры живых организмов. Говоря простым языком, путешествие в несколько месяцев на корабле, перечеркивая теорию относительности, практически равнялось времени, прошедшему на Земле. То есть, экипаж корабля заставал по возвращении свою семью живой и здоровой, а не расспрашивал о ней следующие поколения землян. Не будь этих открытий, человечество еще долгое время барахталось бы в уютной песочнице Солнечной системы. По сути своей, люди стали кочевниками, бороздя просторы Вселенной в поисках ресурсов, пригодных для жизни планет, ну и, конечно, разумных существ. Хотя, последнее и было тщетным, кое-какие следы пребывания чуждых цивилизаций периодически находились, то тут, то там. Прошел час с последнего появления капитана на людях. Хоть обстановка на судне и казалась спокойной, Вокруг велась интенсивная работа. Офицеры основных служб собрались в каюте для брифингов. По пути туда Анна перехватила Иена в галерее, ведущей в жилые отсеки, и проводила до места назначения. Пока старшие офицеры подтягивались на брифинг, Иен ненавязчиво, но с интересом рассматривал внешние особенности строения Анны. Навигационные андроиды были еще не на всех судах и существенно отличались друг от друга. В этом смысле Анна, пожалуй, олицетворяла собой шедевр штучного машиностроения. Наконец, все собрались. Они дождались капитана у входа в отсек и вошли вместе. Риган тут же уселся в свободное кресло, оставив Иена стоять, тем самым, как бы передавая ему инициативу. Тем более, что он и так уже находился в центре внимания собравшихся. «Господа офицеры, мое имя Иен Гайсин. Как вы уже знаете, я прибыл пару часов назад и теперь являюсь членом экипажа. Наша миссия, по сути, разведывательная, а курс мы держим в Солнечную систему. Прошу вас, представляйтесь, задавайте вопросы». Начальник службы безопасности Ингрэм, смуглый, крепкий мужчина, поднялся из-за стола. «Сэр, огласите цели и причины похода». «Формально, я, вернее мы, летим туда с проверкой. Талау ведь пограничное, таможенное судно, не так ли?» «Так, сэр». «Ну, а неформально, наша задача, в первую очередь, разобраться в причинах сбоя связи основного флота с Землей. Если потребуется, произвести ремонтные работы. Если после этого связь с ближайшими колониями не восстановится, будем разбираться и с этим. Как долго нет связи? Вы кто? Служба связи и дальнего обнаружения. Фургаев Петр». «Ясно, Петр». Иен сразу запоминал имена и внешность тех, с кем предстоит работать. Личные дела он изучил заранее. Связи нет почти полгода, с некоторыми погрешностями. Колонии Солнечной системы тоже молчат, хотя зонды в поясе Кайпера фиксируют там активность. Работает иллюминация, происходят какие-то передвижения. На поверхности Земли и на темной стороне Луны тоже присутствуют огни. Может так случиться, вернее, я надеюсь на это, что мы зря подняли панику. Основной флот в календарном годе пути от нас, и еще месяц плюсом от Земли. Он постоянно удаляется. Информация, сами понимаете, доходит медленно. Далеко забрались. Ольга Чернова, медслужба и научный корпус. Скажите, Иен, а правда, что у вас жена на Земле и вы вызвались добровольцем? А еще вами, по сути, выстрелили из пушки в подпространстве? Иен слегка покраснел и перевел взгляд на капитана, но тот лишь слегка пожал плечами. «Да, Ольга, боюсь, что это действительно так. В таком случае, раз вы теперь член нашей команды, будьте добры навестить меня в медотсеке в ближайшее время. Меня беспокоит ваше физическое и душевное состояние». «Да, конечно, непременно». Иен раскраснелся еще больше. Риган встал с кресла, уступая свое место гостю. Он выдержал паузу и подытожил. «Собственно, это вся известная нам информация, друзья мои. Есть определенные тонкости и уточнения, но на данный момент они несущественны. И, разумеется, я буду доводить до вашего сведения новые обстоятельства. А они обязательно возникнут, поверьте моему опыту. Что касается самого похода, то идти мы будем в 3/4 максимального хода. Почему? А по двум причинам. Первое. Талау несет крупный груз, поэтому разгон и торможение, в целях экономии ресурсов и безопасности, будет плавным. Второе. Экипажу надлежит привести себя в хорошую физическую форму. Биопротектор – это здорово, но я хочу, чтобы вы кровь погоняли. Это приказ. Также отработать сценарий сопровождения и охраны наземных групп и грузов. Тряхнете стариной. Я искренне разделяю мнение Иена по поводу ложной паники. Но все мы прошли через колониальные войны и знаем, что, если гадость может случиться, она случится. Я хочу, чтобы вы были готовы. Если вопросов нет, предлагаю тем, кто только что вышел из стазиса, поспать 8 часов и взяться за работу с новыми силами. Капитан, Иен снова подал голос. Да, еще одно. В поясе Кайпера дрейфует резервная база флота. Проекта «Рубеж», как и ваше судно. Координаты я вам дам. Необходимо наведаться туда по пути и забрать на борт модули с оборудованием и запасными частями для ретрансляторов. Значит, наведаемся, если надо. Еще какие-нибудь уточнения? Нет, капитан. Пока что это все. Хорошо. И да, раз я все еще капитан этого судна, у меня к вам есть ряд требований, Иен. Каких? Гость немного растерялся от такого обращения. Вы пройдете подготовку вместе с командой, сдадите нормативы обращения с оружием и амуницией. Но, Я аналитик. Именно по этой причине, поймите правильно, ваша бледность и нервозность вселяют в меня опасения. Кроме того, это повысит ваши шансы в непредвиденных ситуациях и даст возможность познакомиться с командой поближе. Есть капитан, отрапортовал Гейсин. И еще, в моей команде у каждого несколько специализаций. Это залог выживания корабля. Вы изучите несколько нейрокурсов за время полета, пройдете полное медицинское обследование и будете нести вахту наравне со всеми. Вы согласны со мной? Да, капитан. Мои учетные специальности в личном деле. Оно уже в вашей базе. И последнее, капитан обвел зал взглядом в поисках нужного лица. Видите вот этого рыжего? Он указал пальцем на крепкого молодого человека, сидящего за столом. И, это наш лингвист, Саша Волков. Общайтесь с ним как можно меньше, иначе он забьет вам голову сказками про всяких эльфов-орков, агров и прочую нечисть. Я не шучу, у меня и так половина команды вне вахты состязания на мечах устраивает, а в трюме у нас секция стрельбы из лука. На этом брифинг, пожалуй, закончим. Стартуем по готовности примерно через 12 часов. Если нет больше вопросов, предлагаю всем вернуться к своим обязанностям. Риган дождался, пока члены команды организованно покинут помещение, а потом негромко и вкратчиво спросил Гейсина. Иен, учитывая тот факт, что вероятная катастрофа имеет планетарный масштаб, в самой значимой для человечества системе, меня беспокоит один вопрос. Насколько широки мои полномочия? Да, скажем так, в спорных ситуациях любое принятое мной, как сертифицированным аналитиком флота решение, будет считаться верным по умолчанию и не будет оспариваться советом флота. Риган помрачнел. Вот и сбылись худшие ожидания. Да, остается надеяться только на одно. На что же? Что вы окажетесь глубоко порядочным человеком, Иен, порядочнее меня и любого из нас, да и как иначе, ведь другого бы не прислали. Я прав, я понял вас, капитан. Гейсин слегка побледнел. Постараюсь оправдать ваши ожидания. Риган многозначительно кивнул. Разрешите идти? Спросил Гейсин. Боюсь, теперь я должен спрашивать вашего разрешения. Гейсин виновато улыбнулся, отдал честь и вышел. Ну, как тебе это, радость моя? Капитан обратился к Анне. «Время покажет, капитан», она пожала плечами. «Но, мне кажется, при любом исходе нас будут считать героями». «Думаешь?» Риган почесал бороду задумчиво. «Не сомневаюсь. А, ну это все меняет. Пойду смахну пыль с парадного мундира и проделаю дырку для ордена. А ты проложи курс до пределов пояса Кайпера и доложи о готовности. Но не слишком торопись». «Так точно, капитан. Вот и умница. Мне нужна связь с рудником». «Выведи его директора на терминал в моей каюте, минут через 10». Дойдя до своей каюты неторопливой походкой, Риган запер дверь. Поправив китель и удобно расположившись в кресле, он на несколько мгновений прикрыл глаза. С минуты на минуту на связь выйдет глава старателей, которому нужно как-то объяснить, что происходит. Все же рудник 1742 официально считается портом временной приписки и правила должны быть соблюдены. Директор рудника 1742, Карл Цейснер на связи. Капитан, Риган открыл глаза и поприветствовал не слишком свежие, но подтянутое отображение человека на парящем в пустоте экране. Здравствуйте, Карл. Простите, что беспокою. Да какой там, весь рудник уже на ушах, когда отбываете. Ах, вы уже в курсе. Ну, так даже лучше. Мы давно в курсе, признался Карл. Еще с тех пор, как пришел запрос на тестовую связь с Солнечной системой. И вспышку мы тоже зафиксировали, еще до вашего прибытия. Как вы считаете, что-то серьезное? Не знаю, честно ответил Риган. Прибыл офицер флота с приказом, и мы отбываем по готовности. Предполагается, что случился глобальный сбой сети из-за аномального выброса на Солнце, и нам предстоит его устранить. Да уж, работка предстоит непростая. Точно, выбросы и раньше случались, все же наш гигантский шарик нестабилен. Но таких последствий пока не было. Мы прибудем, заменим оборудование и выйдем на связь. Дай бог, чтобы этим все и закончилось. Риган, да, Карл, мне приказ пришел максимально поспособствовать вашей миссии. Я понимаю, что вы отличные ребята и совсем справитесь, но, договори уже. В чем дело? У меня сын есть, Вилли. Он родился на руднике, вырос на руднике, и всю жизнь проведет на руднике. Он никогда не видел Землю, не дышал ее воздухом. Дитя космоса в общем. Грустно. Чем могу помочь я? Видишь ли, он отличный специалист как раз по системам связи, дальние и сверхдальние коммуникации. Парень энтузиаст, можно сказать, живет дышит этим. Возьми его с собой, а? Прости, Риган вздохнул, но мой экипаж укомплектован. Ты же знаешь штатное расписание, устав и все такое. Знаю. А потому, руководствуясь последней директивой, связывающей меня по рукам и ногам, я обязан помочь тебе всеми силами. Так удиви меня, передаю под твое командование почти новое, специализированное инженерное судно, заточенное под ремонт спутников связи и сопутствующего оборудования, с высококлассным опытным экипажем, полностью укомплектованное и готовое к навигации. И по чистой случайности, судно отлично интегрировано к системам корабля класса Талау. И когда же то вы успели его заточить и интегрировать? Было время, капитан. Подготовились, значит. Риган почесал ногтем переносицу, пытаясь выиграть немного времени на принятие решения и попутно скрыть свое раздражение. Если быть честным до конца, а именно этого принципа придерживался чаще всего капитан Риган, то специфика его судна, все же таможенная, и инженеры его, как выразился Карл, заточены под другое. Ну так как, осведомился директор Цейснер, ты ведь понимаешь, что вся наша эпопея может плохо кончиться, да, я верю вам, Риган, ладно, убедил. Восьмой док, список экипажа и все формальности Анна уладит сама, я отдам приказ. Спасибо, Риган, как прибудут, требуй контейнер с презентом. Презент – это хорошо, знаешь, директор, самое противное в том, что экипаж верит мне, а я не понимаю, во что ввязываюсь. Ты хотя бы не прикован к одному месту, дружище. Инженерное судно уже вышло из дока, будет у вас с минуты на минуту. Через час мы очистим для вас коридор, стартуйте по готовности, и счастливого пути. Понял вас, конец связи. Риган набрал в легкие побольше воздуха и отдал команду. Анна, старшему офицеру, службе режима и инженерной службе приготовиться к приему судна. Док 8. Продуть шлюзы, подать питание, включить судно в реестр и общую сеть, оформить экипаж и материальную часть как положено. Теперь они тоже в команде. Выполняю, капитан. Послышался тихий, но четкий ответ Анны по системе оповещения. Судно, опознанное как Горн в пределах прямой видимости, выведено экран. Риган бегло оглядел посудину, но не впечатлился. Корабль действительно был внешне в хорошем состоянии. Он даже мог быть новым, вернее, мало эксплуатировался. Но, в силуэте его явно читался старый добрый огурец. Так прозвали этот тип вспомогательных кораблей на флоте за характерную, вытянутую, слегка горбатую форму. Он сам когда-то командовал подобным судном, но недолго. Когда начались войны в колониях, все в жизни перевернулось с ног на голову. Он молча следил за тем, как уверенно и осторожно Горн вплывает в шлюз кормового дока, отрабатывая маневровыми двигателями. «Анна, да, капитан, давно хотел тебя спросить, ты ведь нейроадаптивный андроид, то есть чувствуешь весь наш корабль, так сказать, шкурой, так и есть, капитан», подтвердил голос из динамика. «Мне, вдруг, стало интересно, с чисто познавательной точки зрения, а что ты ощущаешь, когда массивный, незнакомый корабль вторгается в твой кормовой шлюз? Я чувствую возросшую ответственность, капитан». «Ну да, я так и думал. А еще, в голову приходит странный каламбур. Ага, ну, не держи в себе. Шлюз-то мой, капитан, а геморрой, простите, теперь ваш. Ха, ну да», Риган улыбнулся. «Юмор толстоват, но неплохо. Учусь у вас, сэр. Продолжай в том же духе. Я отправляюсь на мостик, доклад по готовности. Экипажу Горна оставаться на местах, готовиться к ускорению. Познакомимся позже, когда ляжем на курс. Устроим экскурсию нашим новым друзьям». Подготовка к старту заняла неполных 7 часов. Системы жизнеобеспечения и подавления инерции проверили дважды. Ядра реакторов, как и обещала Анна, вернулись к прежним настройкам, к явному недовольству технического персонала. Директор Цейснер очистил пространство вокруг корабля от хаотично снующих грузовых шаттлов. Два тяжелых буксира отцепили магнитные тралы, оттащив Талау на безопасное расстояние от рудников. Риган спокойно ожидал момента, когда суда вернутся на рейд у верфи. Взглянув на голографический отсчет по отсекам, светящийся зеленым цветом, он одобрительно кивнул и уселся в свой ложемент на мостике. «Прошу вас, уважаемая», — обратился он к Анне. Хотя этого и не требовалось, навигационный андроид тоже заняла свое место и напрямую соединилась с системами корабля посредством контактной группы, встроенной в ложемент. «Отчет по судну дублирую. Готовность подтверждаю, Через пару секунд доложила она. Принял. Экипажу мест держаться, к несению боевой вахты приступить. Реактор на 30%, малый ход, малый ход. Продублировала Анна. Курс к отметке 1, ускорение 2/3 от номинального. Начать отсчет. Есть капитан. Маршевый двигатель запущен. Скачет через 5-4-3-2. Риган почувствовал легкое головокружение и слабую тошноту. Огни рудника на экране кормового обзора дрогнули и моментально пропали из виду, а огоньки звезд слились в единый смазанный световой след. Глава 3. Рутина. Раньше разгон корабля был не столь безопасным занятием. Неисправный ложемент мог привести к травмам, а то и к летальному исходу. То ли дело сейчас, выждал несколько секунд, и все. Риган зевнул и встал на ноги. Тошнота прошла, головокружение отступило. Отчет, буднично запросил он. Запуск прошел штатно, судно легло на правильный курс. Погрешность минимальна, доложила Анна. Чудненько, усмехнулся Риган, почесывая бороду. Можно покинуть ложемент, с надеждой спросила она. Да, конечно, запись в бортовой журнал, сделана, капитан. Риган еще несколько минут тревожно вглядывался в экраны, выдающие круговой обзор и статистику по основным системам. Анна с кислым видом ждала, пока ему надоест. Необходимости в том не было, ибо она держала пульс на всех важных артериях, но Риган в некоторых моментах строго соблюдал устав. Пробыв на мостике около часа, капитан сдал вахту первому помощнику. Члены экипажа, которые вышли из стазиса, как раз отдохнули, за отведенные им 8 часов и по одному выползали из кают в сторону камбуза. Перекусив вместе с командой, капитан пригласил Гайсина на прогулку по кораблю. «Простите, Иен, но я не нашел в вашем деле ни единого намека на звание. Это тоже секрет?» «Нет, капитан. Просто у аналитиков с недавнего времени званий нет, но есть индекс эффективности». «Ага», — удивился Риган. «Что-то новенькое. И какой же?» «Простите за прямоту ваш, 1.1792», – озвучил Иен. «В нем заложено несколько параметров, и вычисляется он по сложной формуле. Но для простоты восприятия можно смотреть на последнюю цифру. Это процент положительной вероятности. Грубо говоря, оценка моей работы». «Угу, а какой процент считается хорошим?» «Все, что больше 50, уже отличный результат, капитан. Ведь вероятность любого события, как вы знаете, 50%. Все, что выше этой цифры хотя бы на единицу, считается отличным результатом. Главное тут статистика. Но это так, поверхностное объяснение. Для средних умов, вы хотели сказать?» Подытожил Риган. «Так точно», слегка смутившись, ответил Гайсин. «Не стесняйтесь, я не тщеславен. Напротив, я рад, что нам прислали такого специалиста. Ваш индекс впечатляет». «Спасибо, капитан. Если вам будет удобнее, то до реформы я служил в чине полковника». Риган кивнул, приняв это к сведению. Преодолев не слишком широкий шлюз, собеседники ступили на рифленый пол транспортной платформы. Дрогнув, открытая всем ветрам платформа мягко просела и набрала скорость. Вырулив в основной путепровод, она устремилась прямиком в корму Талау. В холодном доке на том конце маршрута, покоясь на швартовочных захватах, их ожидал огурец, вернее судно под гордым названием «Горн», а также новые члены экипажа. «Почему так холодно?» – выдыхая пар, спросил Иен. «Ангар только снят с консервации. Стены прогреются до штатной температуры через 2 часа. Атмосферная смесь – еще через 2», – пояснила Анна. «Да уж», – вздрогнул Риган. «Так и простыть недолго. Поспешим на борт». Грузовой мост, развернувшись с душераздирающим скрипом, устремился к нижнему шлюзу огурца и отчетливо лязгнул замками, закрепившись в швартовочных гнездах. Почти сразу створка трюма отделилась от обшивки корабля и поползла вниз. Над проемом замаячили проблесковые маяки. Когда край опорели уперся в платформу моста, Риган первым шагнул на борт. Капитан таможенного судна Талау, Патрик Джеймс Риган, представился он, отдав честь. Цейснер, Вилли, старший техник, представился молодой человек лет 25, шагнувший ему навстречу. «Черт, я и забыл, что вы штатские». Наморщив лоб, Риган наглядел парня и его команду, больше похожую на банду, и протянул руку. «Будем знакомы». Обменявшись крепкими рукопожатиями, капитан представил своих сопровождающих и предложил Вилли показать свое судно. Парень охотно согласился. Запах на борту Горна был, так сказать, специфический. Такой обычно стоит на стапелях, в плавильнях или сварочных цехах. Этот факт лишь подтверждал, что переделка и дооснащение судна закончились совсем недавно. А как давно на рудник поступило сообщение? прямо спросил Риган. «Две недели назад, капитан», — не юля ответил Вилли. «И вы молчали. Приказ флота, секретная директива», — пожал тот плечами. «Сами понимаете». Капитан недобро глянул в сторону Гайсина и продолжил осмотр. «А чем снаряжен Горн?» «Я заметил орудийные башни и рейлинги в носовой части. Два рельсотрона адаптированы под горнорудные нужды. Корма, нос, днище и надстройка судна имеют скорострельные кинетические орудия для борьбы с метеоритами и дробления обломков. Есть гарпуны с тросами, несколько подвижных излучателей, силовое поле 9 го класса защиты, при необходимости повышается до 12 го. У Талау 7 и краткая класс», — озвучила Анна. «Зачем такое усиление?» «Специфика», — смущенно улыбнулся парень. «Иногда приходится взрывать породу внутри астероида, но это опасно», — возмутилась она. «Такая работа», — ровно ответил Вилли. «У нас, конечно, есть трудовое право, но есть и план добычи. Выкручиваемся как можем». «И как давно вы выкручиваетесь?» — поинтересовался Грисин. «С 13 лет, но старший техник я только 5-й год. Ну, на этом судне, я имею в виду. А у вас есть опыт дальней навигации?» — вновь спросила Анна. «Нет, но мы прошли все необходимые нейрокурсы и сдали аттестацию. А есть на борту навигационный андроид?» Вилли переглянулся с командой и медленно покачал головой. «Ясно», — вздохнула Анна. «Как капитан судна вы даете свое разрешение на внешнее управление интерфейсом?» Вилли перевел взгляд на Ригана. «Просто кивни, и она будет лелеять твое судно как дитя в собственной утробе». Аналогия получилась не очень удачной, но крайне выразительной. Вилли, решив, что альтернативы все равно нет, кивнул. «Простите», — смутился он. «Просто мы впервые видим живьем навигационного андроида. Мы пытались создать нечто подобное, но ресурсы не позволяют. На руднике ведь по большей части топливо, да руда. Не беспокойтесь, юноша, я лишь проведу полную диагностику системы и настрою по техрегламенту. Если вы не против, конечно. Через час я предоставлю список вам на утверждение». «Через час?» – опешил Вилли. «Да, конечно. Скажите, Вилли», – понизил голос Риган, «а ваши орудийные системы можно вернуть в исходное состояние? Ну, вы понимаете, космос – это риски. Основной функционал исправен, дело только в настройках», – заверил Вилли. «Это хорошо, ведь Талау, хоть и таможенное судно, но приписано к боевому флоту. Как, впрочем, и вы сейчас. Я понимаю, что вы, молодые люди, прежде не служили в армии, но на время экспедиции вам придется пройти курс молодого бойца, изучить устав и получить воинские звания. Такова цена». Видя растерянность молодого экипажа, Гайсин вышел вперед. «Не смущайтесь, он и меня заставил это сделать. Ребята, вы крепкие, физподготовка пойдет только на пользу. Может быть, у команды есть вопросы?» — негромко подсказала Анна. «Да, кстати», — оживился Риган, — «у меня есть вопрос к команде. А где презент, обещанный директором?» «Он в трюме, капитан», — вздрогнул парень слева от Вилли. «Но нужен погрузчик». «Погрузчик, как интересно. Сейчас будет погрузчик». Пока Иен Гайсин, уединившись в кают-компании, излагал цель миссии и отвечал на вопросы команды, капитан Риган дежурил на нижней палубе. Когда прибыл погрузчик, оказалось, что презент, представлявший собой опечатанный контейнер, защищенный по 5-му классу безопасности, весьма объемный. Он едва не касался потолка трюма и проходил сквозь проем грузового люка с зазором всего в несколько миллиметров. Анну такой подарок весьма озадачил. Она давно задействовала все доступные сенсоры, но материал контейнера не позволял толком заглянуть внутрь. «На!» — усмехнулся Риган, срывая с контейнера табличку с описью содержимого. Пробежав глазами список, Анна приподняла брови, выказывая свое удивление. «В инженерный отсек, пожалуйста», — обратилась она к оператору погрузчика. Кивнув, тот проворно поддел контейнер, развернул захват и двинулся к платформе, на которой сюда прибыл. Анна могла бы сделать это сама, в автоматическом режиме. Но, согласно доктрине флота, экипаж, не пребывающий в стазисе, должен принимать активное участие в жизни судна. При иных обстоятельствах, содержимое этого контейнера считалось бы контрабандой. Капитан, тон ее был строгим и неодобрительным. «Ну так сама же сказала, обстоятельства». Риган хитро сощурил глаз и усмехнулся. Она смерила его сердитым взглядом, понимая, что опись и отчетность повиснут на ее шее. «Если вам еще интересно, то состояние Горна действительно близко к идеальному», — сменив тему, сообщила она. Риган кивнул. Выделить экипажу каюты на борту, разумеется, и приставь опытного инструктора на время обучения. Подгорный, да, согласен. Пригласи его минут через 20. По системе оповещения тотчас прозвучало сообщение, разорвав тишину дока. Сергею Подгорному предписывалось прибыть в кормовой док. Риган поморщился, но ничего не сказал. Использовать громкую связь повседневно, было его идеей. Это бодрило экипаж и напоминало о дисциплине. После посещения дока, состоялся обед и представление новых членов экипажа. Натуральная пища и разнообразие блюд удивили команду Горна. На рудниках в ходу пищевые брикеты. После обеда офицер-инструктор забрал Гайсина и ребят с собой. Пользуясь моментом, Анна снова отправилась в кормовой док, чтобы лично залезть в самые укромные уголки Горна и определить разрыв между технологией верфи рудника и собственными мощностями Талау. К этому делу она отнеслась с подозрительным энтузиазмом, но Ригана это лишь повеселило. Дни тянулись медленно. На всех судах флота сутки по умолчанию исчислялись 25 часами, но в медицинской службе строго следили, чтобы экипаж спал не менее 8 часов в цикле. Питание и физические нагрузки назначались индивидуально при ежедневном обследовании. Проходило оно быстро, достаточно было лишь пройти мимо одного из множества физиосканеров. Но, все это носило рекомендательный характер, ведь вкусная пища – один из мощных стимуляторов настроения. Однако, когда кончается натуральная органическая пища, на смену ей приходит синтезированная. К слову сказать, основными поставщиками органической пищи служили колонии, которые флот оставлял после себя на пригодных для этого планетах. Ну и матушка Земля, конечно же. После планетарной катастрофы ее превратили в аграрный рай. На данный момент Талау мог похвастать полным трюмом натуральных продуктов, а также кое-чем из контрабанды, изъятой в ходе предыдущей миссии. И Йен Гайсин оказался не так плох. Инструктор сразу отметил в отчете, что аналитик отлично подготовлен, но несколько страдает физическая сторона дела. Оно и понятно, искусственная гравитация не чета земной. Риган умышленно пошел на то, чтобы в тренировочном трюме и в обитаемой части Талау она соответствовала планетарной. Да, неприятно, зато к прибытию все уже привыкнут. Экипажу Огурца тоже присвоили звание, согласно распорядку, и провели отдельную аттестацию. Теперь они официально являлись офицерами связи и были зачислены в инженерный корпус Талау. Оружие и военная экипировка вызывали у молодых людей живой интерес. В специально отведенном для этого трюме занималось сразу несколько групп, так что их состав периодически смешивали, чтобы добиться максимального сложивания и взаимосвязи. На всем промежутке пути инженерные службы сканировали эфир, но кроме естественного фона и отраженных аналоговых сигналов столетней давности ничего не попадалось. Риган заметно нервничал, получая от связистов суточный отчет. Шутка ли, от целой солнечной системы, и ничего. Капитан, оторвал от мыслей вахтенный офицер, в точке выхода все чисто. Далеко выйдем, орбита Плутона, сэр, примерно в 2000 километров от места назначения, доложил офицер. Хорошо, курс прежний, торможение согласно расчетам. Капитан огляделся, попутно понимая, что на мостике не хватает чего-то важного. А где? Спросил он, недвусмысленно обрисовав в воздухе знакомый силуэт. Анна занимается осмотром Горна, капитан. Ясно. Известите меня о начале торможения. Вахтенный отдал честь и вернулся на рабочее место. Риган буквально изнывал от скуки. Анна хотя бы пыталась симметрично отвечать на его относительно безобидные выходки. Ведь хамить капитану разрешалось только ей. Он хотел было съязвить вслух, зная, что она услышит все, что он скажет. Но достойной затравки как-то не нашлось, и Риган отказался от этой идеи. С Гайсином говорить особо было ни о чем. Иен в свободное от тренировок время ходил хмурый и нелюдимый, уткнувшись в свой планшет. Писал чего-то, высчитывал. Вил Лицейснер был в этом плане поинтереснее, но парень от чего-то не стремился к общению с капитаном. Вообще его ребята старались держаться особняком, что тоже можно понять. К концу пути Риган опустился до того, что стал наведываться в трюм к толкинистам для того, чтобы, убивая время, пострелять из настоящего, сделанного вручную лука. Занятие оказалось столь увлекательным, что пару дней такой жизни и они бы точно втянули его в свою секту. Облегчение пришло вместе с Анной. Поздоровавшись с экипажем, она доложила капитану: «Мы в заданной точке. Разрешите начать торможение?» Риган кивнул и инстинктивно взялся за ближайший поручень. Торможение начнется через 3-2-1. Оповещение продублировалось для экипажа по громкой связи. Скорее для порядка, потому как эта процедура давно перестала быть травматичной. Просто вызывала легкую дезориентацию. Каждый на корабле легко узнавал этот момент. Вот и Риган ощутил в теле едва заметную легкость. 5 часов до точки выхода, капитан. Наконец-то, облегченно вздохнул Риган. «Приехали», — улыбнулась она сдержанно. «Будут какие-то указания на этот счет?» «Нет, просто помоги выбраться отсюда. Еще немного, и меня обредят в рубище, и нарекут новым именем». Анна взглянула на улыбающегося Волкова, и наигранно погрозив ему пальцем, увлекла капитана за собой. Таможенное судно Талау благополучно вышло в конечной точке подпространственного прыжка и беззвучно материализовалось вблизи Плутона. Солнце встречало своих блудных детей ослепительно ярким светом. Выровняв положение маневровыми двигателями, судно легло в дрейф. Глава 4. Двойник. По прибытии на место, Иен Гайсин был вызван на мостик. Он явился в боевом скафандре, прямиком с тренировки. Приветливо улыбнувшись, Анна пригласила его к развернутой карте системы. «Что-то случилось?» – спросил советник встревоженно. «Мы прибыли по указанным вами координатам», – сообщил Риган. «Но базы здесь нет». Гайсин с недоверием уставился на него, а потом и на карту. Изучив реальное и дополненное изображение, он побледнел. Резервной базы флота в пределах видимости действительно не наблюдалось. «Я не мог ошибиться. Все данные, предоставленные напрямую канцелярией флота. Алый Ирис должен дрейфовать на геостационарной орбите, согласно заданным координатам. Возможно, судно сейчас в тени Плутона», предположила Анна. «Так быть не должно». Что дал расширенный поиск? Анна на минуту зависла, выполняя анализ поступивших данных. Так, эфир по-прежнему мертв. Но на темной стороне планеты с большой вероятностью находится искусственный объект по массе, схожий с искомым. Точнее сказать не могу. «Мне взять новый курс?» Риган кивнул. 15 минут до визуального контакта, капитан», — доложила Анна. Громада Талау мягко развернулась в пространстве и, поблескивая маневровыми дюзами, взяла курс на сближение с планетой. Набрав нужную скорость, судно вышло на максимально низкую орбиту. К облегчению Гайсина, Анна оказалась права. Огромная шестиконечная звезда парила на низкой орбите, едва цепляя верхние слои разряженной атмосферы, отчего появлялся длинный призрачный шлейф. Судя по внешнему виду, Алый Ирис был мертв. Судно погрузилось во тьму и не подавало ни единого признака жизни. «Что скажешь?» — обратился Риган к Анне. «Странно, но я никак не могу наладить связь с Ирисом. Он не отвечает даже на уровне сервисных команд. Все каналы связи либо заблокированы, либо неисправны, капитан. Положение судна нестабильно, сближение опасно». Риган задумчиво смотрел на экран. «Алый Ирис, как и Талау, представлял собой универсальную многофункциональную конструкцию, состоящую из средних размеров корабля и множества стандартных модулей. Сам Талау, построенный по проекту «Рубеж», изначально являлся боевым абордажным судном, впоследствии дооснащенным и переоборудованным для нужд таможни. В зависимости от миссии, Талау мог принимать разнообразные формации, выполнять функции таможенного терминала со множеством досмотровых доков, служить складом материальных ценностей, пограничной заставой, грузовиком и даже верфью. Реже суда этого класса использовали как научную базу или основу для новой колонии. В походном положении командное судно швартовалось в центре формации, а внешняя форма Талау зависела от количества и типов подконтрольных модулей. Нередко он походил на громадный, сияющий габаритными огнями, космический кирпич, реже – многогранник или куб. Предпочтение всегда отдавалось вытянутой геометрии, ибо так меньше вероятность лобовых столкновений. Алый Ирис сейчас был развернут в формации звезда. Модулей в его распоряжении было немного, но в центре чего-то явно не хватало. Вместо командного корабля в перекрестии модулей парил контейнер, закрепленный на стропах. «Что делать будем?» Риган уныло оглядел Гайсина. «Согласно уставу, капитан», — спокойно ответил Иен. «Ты все слышала. Спасаем имущество флота, ищем экипаж». «Принято, капитан. Отдаю команду по кораблю. Разрешите использовать аварийные стропы?» «Уверена, масса Талау в разы превышает массу Ириса. Я его удержу», — уверенно заявила она. «Разрешаю. Стропы ТОВС, маневровые на полную». Прямоугольная туша Талау изменила положение в пространстве и синхронизировала свое вращение с Алым Ирисом. Теперь станция и Талау находились неподвижно относительно друг друга. Метр за метром сокращая дистанцию, Анна поймала момент и активировала стропы. Серия выстрелов, и широкие ленты устремились вперед под разными углами. Автоматические захваты, отыскав аварийные гнезда, сомкнулись один за другим. Ленты строп вздулись и затвердели, образуя между двумя судами надежное трубчатое соединение. «Готово. Приступаю к смене орбиты», — сообщила Анна. Маневровые двигатели Талау синхронно включились, плавно набирая мощности. Алый ирис нехотя сдвинулся с места. «Тащи его на свет», — приказал капитан. «Там разберемся». Минут через 30 Анна вывела оба корабля в безопасный сектор и сообщила об этом капитану. «Кого отправить на Ирис?» – спросила она. «Хаэм, а давай-ка отправим туда Вилли. Может, лучше дроны?» – предложил Гайсин. «Если прикажете». Пожал плечами Риган. «Но я дал бы возможность молодежи проявить себя. Реальная ситуация, живой опыт. Включим в состав бывалых офицеров и группу досмотра. Получится отличная тренировка. Не возражаю». Приказ капитана свалился как снег на голову. Вилли и его команда только что закончили учебный бой и едва приняли душ. Работа в открытом космосе для старателя – дело обычное, как и спасательные операции. Но рейд на мертвое судно в сопровождении вооруженной группы – это что-то новое. Получив стандартный инженерный скафандр, он тщательно проверил его и, кое-как уняв бешено бьющееся сердце, вошел в шлюз. Там уже собрались члены досмотровой группы и пара инженеров Талау. Дождавшись отстающих, командир группы закрыл шлюз. Несколько секунд, и остатки воздуха вырвались в открытое межзвездное пространство. Алый ирис не отвечал на внешние команды и не выходил на связь. Искать вход и проникать внутрь предстояло вручную. Прицепив карабин к ближайшей аварийной стропе, Вилли оттолкнулся ногами и вместе с группой заскользил в сторону ириса. Сразу сработали светофильтры в шлеме, теплый солнечный свет попал на лицо. Это было приятно и необычно, ведь рудник всегда находился в тени. 200 метров почти свободного падения, и сработало автоматическое торможение. Ботинки скафандра надежно сцепились с поверхностью модуля. «Вилли», в шлем мягко проник приятный женский голос. «Слушаю, вслед за вами я отправила кабель с контактной группой. Будьте добры, пристройте его в ближайшее гнездо». Он обернулся, и почти у самого лица обнаружил громоздкий набалдашник разъема, парящий на конце толстенного кабеля. Он схватил его перчаткой и потянул на себя. Кабель поддался. «Есть найти внешнее гнездо», — спокойно ответил он. Пока основная группа продвигалась к ближайшему шлюзу, Вилли, под присмотром двоих вооруженных людей, осматривал поверхность модуля. На этой стороне дублирующих щитков должно было быть несколько, но нужного формата — только один. Однако, крышка гнезда и контактная группа оказались повреждены. Вилли вскрыл корпус, но это ни к чему не привело. Отключив разбитое гнездо от общей цепи, он продолжил поиск. Пришлось отделиться от группы и, потеряв визуальный контакт, перейти на другую плоскость модуля. Несколько минут хождения по обшивке, и набалдашник плотно вошел в стандартные пазы. Повернув его по часовой стрелке, Вилли зафиксировал соединение. «Готово», — проговорил он вслух. «Контактная группа на месте. Что дальше?» «Спасибо, Вилли», — отозвался приятный голос. «Возвращайтесь к группе». «Принято». Через пару-тройку секунд на ирис подали напряжение. На поверхности обшивки загорелись габаритные огни и подсветка номеров. Шлюз модуля тоже открылся. Первой вошла досмотровая группа. Убедившись в безопасности, бойцы разрешили войти остальным. «Давление и качество атмосферы в норме. Гравитация отсутствует», — сообщил старший офицер. «Шлемы и перчатки не снимать, системы не активировать, обо всем подозрительном сообщать немедля». Разделившись на три группы, поисковый отряд приступил к осмотру. Модулей было всего 13, но объем модулей данного стандарта составлял 1 кубический километр и представлял собой гигантский прямоугольник со скошенными гранями. К счастью, группе Вилли достались полупустые ангары, где нашлось несколько нужных контейнеров, да полуразобранный шаттл. Пометив груз маячками, он, как старший группы, доложил о результатах. Оказалось, что его ребята закончили осмотр первыми, и на связь тотчас вышла Анна. «Вилли, не хочется признавать, но я не смогла взять контроль над важными системами. Ирис по-прежнему не управляем. Вы сможете выявить причину или привлечь инженерный состав?» «Это неудивительно», — усмехнулся Вилли. «Вы что-то нашли?» — оживилась Анна. «Ну, нашел», — громко сказано. «Тут все на виду. Щиты управления вскрыты, платы намеренно закорочены. К контактным группам наскоро приварены резервные кабели. Какие именно блоки? Управление маневровыми двигателями и кое-какая периферия. Камеры внешнего обзора, датчики излучения, управление силовым щитом. Я, конечно, не гений, но источник проблемы стоит поискать в центральном модуле. Все кабели сходятся там. В эфир вторгся капитан Риган. Остальные группы подтверждают ваши слова, Вилли. Следуйте к шлюзу и осмотрите центральный модуль. Приказ понял, выдвигаемся. Отвечать по уставу и выполнять чужие команды было не слишком приятно, но теперь приходилось это делать. Махнув друзьям рукой, Вилли отключил магнитные ботинки и, оттолкнувшись ногами, поплыл вниз, к самому дальнему шлюзу. Такие маневры нередко приходилось делать на прежней работе, так что падение в пропасть проходило штатно. Падая в бездну плохо освещенного ангара, он старался ни о чем не думать. Было жутковато и крайне неуютно. Поэтому молодой техник сосредоточился на том, что происходило в данный момент. Преодолев уже изученное пространство, группа закрепилась на торцевой поверхности дальнего модуля. Переглянувшись с бойцами, техники набились в шлюз и открыли внешний люк.